Книга первая. Деревня Тролля Напасть считалась самым заурядным поселением, ничем не выделявшимся из числа многих подобных деревень. Да, здесь проходила знаменитая на все графство Сарона ярмарка, длившаяся целую неделю. Но все остальное время она представляла собой обычное село, в котором не происходило ничего интересного. Ну, почти ничего. Деревенский староста Румжмых в это утро маялся бездельем. Раздав своим многочисленным сыновьям множество заданий, он внезапно обнаружил, что сам остался без работы и в итоге был вынужден сидеть на крыльце собственного дома, занимаясь вырезанием деревянных фигурок. Последние можно было чуть позже продать на ярмарке, тем самым хоть и немного, но пополнить свой кошелек. Он уже закончил пару овечек и взялся было за быка, когда в воротах замаячила нескладная фигура Атима Стата. Местный сплетник, чья слава распространялась далеко за пределы деревни,